Мелкий воин после откачки через кинжал его жизненных сил, еле-еле двигается. «Ну, что ж, у меня есть помощник. Эй, дядя!» — кричу я молодому здоровяку, который своего большого подельника уже полностью успел раздеть, и теперь стоит во весь рост, светя на всю улицу своим, не столь уж и впечатляющим, достоинством. «Теперь третьего своего дружка тоже от всего освободи. Да побыстрее давай, вам ведь еще отсюда убежать как-то надо, а то люди скоро по своим делам пойдут, а тут вы пятыми точками своими сверкать будете. Давай, пошевеливайся. Я сегодня не очень добрый, могу и поторопить. Надо? Нет-нет», — заверещал парень. В итоге, через несколько минут на дороге, в этом закоулке между домами, остался я, две моих корзины с продуктами и готовой едой, и куча вещей, снятые с тех, кто так хотел, вначале мне проучить, а потом пожелал и моей смерти. Я потянулся. Тяжко, конечно, будет, но я не собираюсь из этой добычи что-то тут оставлять. А ведь напоследок я и поговорить успел с этой троицей. Вы чего вообще на меня напали? Где я успел вам дорогу, господа, перейти? Задаю я им вопросы. И, как и угадал, молодой и здоровяк, уже пришедший в себя, перевели взгляды заплывших от укусов моих крылатых воинов глаз на мелкого, что сейчас стоял передо мной, прикрывая ладонями своих рук свои причиндалы. «Мы присматривали за виконтом», — говорит он негромко, так не сильно, «но платили за это нам исправно, отпугивали от него слуг, да и просто тех, кто ему мог в чем-то помочь. Знаем, что золото у него имеется, причем, прилично имеется. В последнее время интерес заказчика к нему упал, вот мы и трясли уже местных, кто хотел к нему устроиться. Неплохо получалось, да вот на тебя нарвались. Отпустишь? Зачем ты кидал в меня ножи?» Задаю я ему неприятный вопрос. «Не будь у меня защиты, то ты убил бы меня, а теперь просишь, чтобы я вас отпустил?» Глаза на пыльную дорогу упер, вздыхает тяжко мелкий. «Каюсь, испугался, когда услышал крики своих парней. Винится он, дикие крики боли. С нас вира, признаю. Мы в таверне у Марика жили, там тебя будет ждать оплата долга. Мы предупредим и не обманем. Ты нам сохраняешь жизни наши, мы платим долг жизни в ответ. С каждого по неплохой лошадке, две кобылки и жеребец. У нас есть еще заводные, тебе отдадим боевых коней. Честью клянется и своей душой, что не обманем, да и трактирщик не рискнет не предать тебе нашу плату за жизнь. Ну, как согласен. Насчет всего, что ты забрал с нас, нет претензий. Имеешь полное право. Найдем во что облачиться, и уже к обеду нас тут не будет. Уедем. Клянемся. Отпусти, малец, не бери грех на душу. Я с удивлением поглядываю на эту обнаженную троицу. Значит ли это, что моему новому господину, к которому я шел, теперь ничего не угрожает? Задаю я ему еще один важный, на данный момент, вопрос. Вряд ли. Мы сами по себе были, а вот за ним королевские дознаватели присматривают, отвечает мелкий голый воин. Их наша песочница нисколько не волнует. Так что, сколько ему назначили в изоляции побыть, столько и пробудет. Дернется — убьют. Не мы, так другие. Есть, кто посерьезнее нас, как исполнители королевской воли будут. Не рискуй, да и ему не давай. Целее будете. Так что, расходимся, как в море корабли. Я же пожал плечами. Еще и лошади в качестве виры. Это я хорошо зашел. Годится. А теперь проваливайте. И предупреждаю, если что-то будет не так с обещанными вами же лошадьми, я найду способ прославить вас. Мама у меня еще та выдумщица. Мало не покажется. В курсе, хмыкает покаянно главный из их троицы. Все, мы уходим. И надеюсь, больше никогда с тобой не встретимся. Вздыхает этот маленький дяденька. И все, я остался в этом переулке один. А ведь мне и часики перепали. Причем, сразу аж три штуки. Да я богач, нужно будет только с их кошелями разобраться. Надеюсь, не одни медики в них были. Опоздал я на рандеву со своим учителем. Он встречал меня у калитки и, видно, собирался уже что-то высказать мне нелицеприятное, да увидел у меня за спиной большой тюк вещей и торчавшие из него перевязи с оружием. А во, усмехнулся Макс. «Привет, кот. Ты, я смотрю, ни дня без приключений», — говорит он. «Так все из-за тебя, эти приключения», — отвечаю я честно. «К нашему трактирщику подкатили, сказали, чтобы через меня тебе никой еды не придавал. Трактирщик, конечно, еще тот гад, но не повелся на их требования, хотя и не захотел с нами, со мной и с тобой, больше дел иметь, хотя ему и выгодно это было. Но, я думаю, эту проблему решу. отвечаю я, а это пока крайнее от трактирщика поставки еды, и бутылку вина за его счет дополнительную передал в виде извинений, что перестает нас обеспечивать провиантом. И кто эти неудачники? Как понял, вовремя я тебе свой магический щит дал, уточняет он. Киваю. Да уж, киваю я головой, ножами в меня кидались. До боя на мечах я дело не довел, есть возможности. Даю понять, что про свои секреты я не намерен даже ему рассказывать. Раздел их, а потом просто поговорили. И что, интересуется он, халявщики. Отвечаю я, так, подвязались за тобой присматривать, и отгонять от тебя и слуг, и прочих, кто бы тебе помогать захотел. Да в этот раз на меня нарвались, на свою голову. Мне повезло, трактирщик сказал, что меня по дороге к тебе, как только заказ утром заберу, ждать будут. Вот и подготовился. Все удачно получилось. Но вот, с ними потом поговорил, с их старшим, так тот сказал, что они тут не одни. За тобой кто-то и посолиднее присматривает, от короля нашего, вздыхает. Я же продолжаю. Я ведь обрадовался, подумал, что решил твою проблему. Но меня предупредил старший из этой тройки, что не судьба. Тебе тут до самого конца сидеть озвученного, твоим королем, срока. Так что, развожу я руками в стороны. Зато теперь у меня напарник есть, с тобой хоть не так скучно будет. К тому же и поесть ты организовываешь. Чем прибарахлиться сумел, интересуется он. Пожимаю плечами, не смотрел и не рассматривал. Похватал, что на них одето было, и к тебе, отвечаю я. Давай глянем, что я сумел с этих бедолаг снять, может, что интересное получилось прибрать к рукам. Кстати, есть и пару кулонов, и 4 кольца на троих было. Все забрал. Макс ухмыляется. Видно, знатно ты их испугать умудрился, раз все с себя скинули. Ну, да ладно, это твои дела, твоя победа. Хотя, мог бы и прирезать кого-нибудь, ведь тебя реально убить хотели, говорит задумчиво мой новый наставник. Старший сказал, что он испугался, потому и ножами кидался. Говорю я, чем же ты и его так сумел испугать? Тут же задает вопрос Макс. Ну, да ладно, но вот, если бы прирезал кого, тогда бы ты в глазах местных стал бы полноправным, полноценным воином. На меч темляк бы соответствующий прицепил, или на кинжал, а это и уважение, и отличие от остальных недорослей. В бою противника убил, значит, имеешь право и на отличительный знак. Ладно, пошли поедим, а потом разгребем твою кучу. И кофр раскрой, хочу посмотреть, что там у тебя за оружие. Кстати, этот кинжал из комплекта, ну, что у тебя к поясу прикреплен, вернее висит. Да, отвечаю я, этот кинжал был в придачу, парой к моей шпаге. Поглядим, улыбается довольный и почти счастливый Макс. А теперь завтракать. Я голодный, как волк. Глава 4. Глава 4. Так-то все вроде добротное, но я бы сказал, что недорогое, включая сюда и оружие. Но, для нас даже эти клинки неплохое подспорье, тем более вот почему-то уверен, у тебя своего личного меча попросту нет. Про саблю, я и вовсе промолчу, говорит Макс, вздыхаю. Прав мой новый учитель по боевым искусствам. Из личного, с недавнего времени, у меня только шпага есть, которую я пока на людях носить не могу, и кинжал к нему. Правда, непростые это железки. А вот личного меча, к примеру, у меня нет и в помине. Сабля, та же история. Зато теперь, правда, я уже проверил своим новым умением все вещи, снаряжение и оружие с доспехами. Все, как выразился Макс, вроде как добротное, но простое. Ничего выдающегося нет. Нет вещей с вложенными в их структуру магической составляющей. Ничего такого нет. Просто нормальные, не скажу, что дешевые, но рабочие вещи, клинки и доспехи. Из всего, что мне досталось, только вещи главаря этой маленькой банды мне подойдут. Ну, почти. Все же я малость поменьше его буду. Но вот в вещах остальных членов шайки я просто утону. Такие они большие. Крафту, думаю, впору будут. Те же куртки или безрукавка, с рубашками. Как он говорил, в качестве взаимозачета пойдут в оплату, за знание владения оружием. Себе сейчас, на данный момент, решил оставить легкую саблю и перевесь метательных ножей. Причем, именно метательными ножами решил Макс в эти дни перед моей поездкой заняться. Все равно той же шпагой и даже саблей нет смысла заниматься. Не успею освоить, в должной степени, владение этим оружием. Кстати, можешь меч взять с собой в поездку, подсказывает мне Макс. Им ты недурно пользуешься, на начальном этапе. Он хоть и полуторник, но дол большой и сталь хорошая, отчего не столь ли тяжелым меч получился по весу. Видно, бывший владелец фехтовал на нем, и такое я видел. Есть мастера, повезло тебе, не представляю даже, каким образом ты их, не только победил, так еще и раздеться заставил. Помалкиваю, загадочно улыбаясь. Сегодня до дома доберусь и медом сумочку набью для своих бойцов. Полностью ее наполню, пускай хоть объедятся, заслужили. А, что касается доставшегося мне барахла, как выразился Макс, то с его слов, более мне достойное, из всего можно считать только шпагу, вернее рапиру. Ну, кто бы сомневался, кто про что, а голый про баню. Мне и меч с саблей очень понравились. Из артефактов тоже выбирать не из чего, ничего серьезного нет, это Макс определил, отпугиватель мошкары и комаров. Но, как видно, артефакт очень слабый, на тех же шершней совершенно не действовал. Это у молодого было такое украшение на шее, второй кулон у главаря был, тут и вовсе обыкновенное заклинание ночного зрения. Но, как выразился Макс, в походе любое, имеющееся у тебя в наличии, даже мелкое преимущество в виде слабого артефакта, играет на твоей стороне не последнюю роль, если вдруг дойдет дело до стычки. Четыре кольца. Ну, тут все просто. Три просто украшения, не артефакты, а вот четвертое. Поисковик. Старое кольцо и явно с вора снятое. Рассматривает мою добычу мой молодой наставник, слабое очень, но сила использования в большей степени зависит от магической силы носителя. Там заклинание поиска в нем установлено. Ману и силы кидаешь. В руке, где кольцо надето, скажем, золотой зажимаешь, и идешь по той же дороге. Если есть по пути потерянное золотое кольцо, например, там цепочка или денюжка, то ты почувствуешь. Расстояние обнаружения как раз и зависит от того, насколько ты сам сильный, как маг. Можно все искать, что заблагорассудится. Серебро, золото, сталь, да все, что хочешь. Чуть позже проверим его в действии. У тебя накопитель есть, он наверняка хоть чуточку, но набрал уже и силой маны. Потянет это колечко, древняя штучка. Сейчас специалистов, кто бы мог клепать такие артефакты, попросту нет. Почему, не скажу, не знаю. Но факт остается фактом, вроде мелочь, а наши артефакторщики повторить такой артефакт не могут. Специалисты есть, кто может самим заклинанием пользоваться. Но тут нужно иметь не просто силу и ману, а еще и предрасположенность, чтобы теневую магию пользовать, а таких разумных в мире единицы. Магия тени не распространена на планете, даже среди местных. Так-то, есть у магов такое понятие, как специализация. Я слабый одаренный, так сказать, память крови во мне играет, но, есть еще шанс что-нибудь выдать. А насчет артефакта хорошее приобретение, хотя и не эксклюзив. Сильные маги такими игрушками попросту брезгуют. А вот тебе, в самый раз. Ну, а что по вещам? Куда думаешь такой улов девать? Хороший вопрос, думаю я. С двух бугаев, что снял кроме оружия, все пойдет в уплату обучения нашему крафту. Шпагу молодого, тоже ему отдам. К чему крафту специально искать себе такое оружие, когда оно само ко мне в руки попало? Я уже Максу сказал, про взаимозачет по деньгам за обучение, и что у нас с ним два учителя будет, и, что знания через меня ему передавать будут. На удивление, Макс согласился, причем легко, и на невысказанный вопрос, почему крафт не хочет с ним лично дела иметь, сам же и ответил, причем правильно, видно не раз сталкивался с таким отношением к благородным, со стороны тех же наемников, а потому платит нашим учителям за меня и за себя. Макс, я улыбаюсь, ведь и мне от него, как его учителю, золотишко перепадет, но все равно как итог, 5 империалов мне где-то нужно будет искать, а где? Получается, все почти заработанное мною, у того же господина Тимофея, я и буду спускать на свое обучение. Хотя, по большому счету, из всех дисциплин меня интересует только шпага. Но кому это объяснять и стоит ли кому-то что-то доказывать? Сказали учить и передавать знания и все, придется подчиняться. Но я скостить попытаюсь малость цену на услуги крафта китайца, хотя пока и не знаю, кто он такой. Вроде как узкоглазый, а они для меня все на одно лицо, что китайцы, что японцы, что якуты с чукчами. И такие тут, оказывается, имеются в наличии, и все они с земли прибыли когда-то, как и моя мамуля. А, что касается вещей, для себя любимого весь прикид от лысого я себе оставлю. Ничего такого, чтобы было выдающимся в его вещах, не было. Но опять же, все новое почти и главное, вполне добротное. И сапоги, и штаны, и нижнее белье. Я им тоже не побрезговал. Сегодня отдам Тишке, она все для меня и постирает, и высушит, и погладит. За это ей колечко подарю. Второе колечко, что просто украшение, а не артефакт, Ули отдам. В последнее время мы с ней очень сблизились, и реально я стал воспринимать ее, как свою родную, старшую сестру. Ну, а третье, не знаю, можно Светке отдать или маме. Хотя, вон у мамы, кто есть. Правильно, Крафт. Вот пускай он ей такие подарки и дарит, а может и придержу украшение. Пойду в школу, а там гладишь, с какой-нибудь девчонкой познакомлюсь. А кольцо девушке в качестве подарка отлично подойдет. Кулоны же все на себя навешаю. Как сказал Макс Плюшек, тем более магических, никогда много не бывает. По оружию, даже не знаю. Прав, конечно, мой молодой наставник, меч он для меня как-то привычнее, что ли. С другой стороны, сабля легче, но я ею слабо умею пользоваться, увы. Но и прав он одновременно, мне не в бой идти, а так обозначить, что вроде, как имею право носить уже оружие. Обучен бою в меру своего возраста, меч хорош, но он полуторник. Большеват он для меня все же, так что, так на вырост он пойдет. Хотя на будущее, я все же надеюсь, что-нибудь с магической составляющей себе присмотреть. Потому, можно вообще ничего с собой в поездку не брать. Мне и одного кинжала хватит. Но Макс говорит, что нужно уже сейчас, с этого возраста к оружию привыкать, чтобы уже через год и не представлять себя без него. И все равно, что там у меня сбоку болтаться на перевязи будет шпага, меч или сабля. Потому перевязь от шпаги молодого грабителя, к которой сабля прицеплена. Потом перевязь с метательными ножами. И, как довершение боевого образа, мой кинжал. На пояс вешать саблю Макс отсоветовал. Ее в любой момент можно просто снять с себя, вместе с перевязью. И еще вопрос, на чем я в этой поездке передвигаться буду. Улья на вороне едет, это понятно. А я, так-то, есть у нас еще пару кобылиц, но все они вроде как уже жеребые. И брать их в поездку смысла никакого нет. Но мне, кое-что обещали. Вот завтра с Ульей или Тишей наведаемся в таверну, где владельцем числится, никто иной, как дядя Марик. Мы как-то с мамой его дочь лечили, взрослую, надо сказать, дочку. И опять к вещам возвращаюсь. Решил я пока что старые свои вещи, доставшиеся мне от старших, в которых ходила еще мама, в бытность свою, наемницей, оставить дома. Потом займусь плотно их восстановлением, но уже без свидетелей. Заберу их все в пустоши там, ночными бдениями и возвратить попытаюсь им всем их первоначальный вид, а в поездку в вещах, доставшихся от Лысого, поеду. Тиша позаботится, чтобы привести их в божеский вид. Из снаряжения, опять же все, что было на Лысом, с собой забираю. И куртку с металлическими вставками. Рубаху, причем явно дорогая она. Макс уверенно сказал, материал шелк, кожаные штаны. Но больше всего мне понравились полусапожки. Как выразился мой новый учитель сапоги дуэлянта, ой, кого-то серьезного мне удалось нагнуть, очень серьезного, очень может быть, что мстя мне прилетит в ответку. Далеко не все верят в долг жизни, увы, не все, отморозков хватает, лучше бы ты их так просто отпустил, вздыхает обеспокоенно Макс, хотя, не факт, что они не рискнули бы по новой с тобой счастье поискать и не прирезать в итоге, а сейчас, ну, не знаю, я бы такое не простил, и плевать бы мне было на то, что я тебе обещал. Прикусываю губу. Я просто нацеливаю тебя на то, что верить в клятвы людей, не подкрепленные магией, по крайней мере, глупо. Говорит наставительно Макс, но посмотрим. Наемники и ловцы удачи, они такие набожные слишком. Будем надеяться на то, что ты именно на таких и нарвался. Но все равно, будь по возможности осторожнее и не снимай никогда магический щит, который я тебе дал на время. Потом что-нибудь придумаем. В любом случае, такой помощник тебе, ой, как нужен будет в будущем. Придумаем что-нибудь, а пока с моим ходишь, и ни при каких обстоятельствах его не снимаешь. А затем меня заставили надеть на палец артефакт обучения и добрые 3 часа гоняли, в умении владеть саблей. Что говорить, Макс намного лучше меня умел ею пользоваться. В работе с саблей я уже не так тормозил во время защиты. А потом еще 2 часа мы с ним кидали метательные ножи. Успехи мои были так сяк. Во всяком случае, под конец занятий я перестал мазать по мишени, которая представляла собой перевернутый деревянный чурбак. Домой я собрался, когда еще было светло, корзины в руки. Увы, но таверну нам придется менять. Есть задумки, у кого свои заказы делать. Но точно помню, что в забегаловке Марика готовит блюда на отшибись. Бурда бурдой там еда. Тем более на выпивку народ больше налегает. Все, я готов, выпускаем воинов. А вдруг Макс прав, а потому перестраховываемся. До таверны, где раньше мы с моим учителем столовались, добрался без приключений. У меня за спиной забитый добычей мешок. Из оружия со мной только то, что собираюсь брать с собой в поездку. Привыкаю всю эту, ненужную мне тяжесть, на себе таскать. Молча, ничего не говоря, оставляю посуду, сложенную в корзинах. Все, меня тут больше ничего не задерживает. Трактирщик с удивлением на меня поглядывает, но молчит. Явно ждет, чтобы я был инициатором нашего разговора. Вот только мне от него ничего уже не надо. А теперь мой путь ведет в деревню. Есть мысль мне с дядюшкой Джо переговорить. А вдруг, была мысль даже извозчика нанять, но решил просто пробежаться. Не такая уж и тяжелая ноша у меня за спиной. Справился. Охрана в виде моих крылатых воинов рядом баражирует. Я же легким бегом в сторону деревни направляюсь. Никто меня не задерживает, никто не пытается остановить. В деревне тоже попыток ко мне приставать совсем не было. Видно, правильную я пилюлю выдал местным. Тем лучше, тем более сегодняшний опыт мне что-то не хотелось бы вновь использовать, тем паче против тех, с кем мне еще долго рядом вместе жить. И ведь все заметили меня, и старшие, и младшие. Но все никто не собирается в кучке, чтобы меня догнать и отблагодарить за все хорошее. А вот и таверна. Нагло, прямо на главный вход выхожу, открываю двери. А во, что-то сегодня народу многовато в обеденном общем зале, но поздно метаться. Делаем рожу кирпичом, как говорит Крафт, и вперед до цели. Что, зря я что ли, столько лик сюда бежал? О, малый, привет. Из-за стойки бара мне машет рукой дядюшка Джо. Увидел, узнал. И, какими судьбами? Пришел забрать, что для тебя тут передавали, спрашивает он. Мысленно хлопаю себя рукой по лбу. Совсем забыл об обещанных деньгах. Вот это меня сегодня тряхануло. И за деньгами, и по делам. Отвечаю я, здравствуйте, дядюшка Джо. Здороваюсь я с трактирщиком. У меня к вам, уважаемый дядя Женя, есть деловое предложение. Вот только бы обсудить его не тут за стойкой, где много лишних ушей, а в вашем кабинетике. Вы, как насчет чашечки кофе? Задаю я ему вопрос. Легко, улыбается он. Сейчас скажу твоему дружку, моему племяшу, чтобы заменил меня в зале, и поболтаем. Ты голоден? Киваю. Не отказался бы поесть, говорю я. Вот и отлично. Поужинаем и переговорим. Радуется трактирщик. Задержишься? Так племяш тебя до самого дома подбросит. Кстати, Светлана твоя же сестренка? Киваю удивленный. Дядя Женя отмахивается. Потом расскажу. Может, чего подскажешь. А пока иди наверх. Знаешь куда? Там не закрыто. Я пока нам заказ сделаю. По мясу пройдемся. Надеюсь, ты со своей приправой, уточняет он. А ведь хорошо посидели, душевно. И деньги, обещанные мне, передали. Общей сложностью, со всех парней, кто тогда под мою раздачу попал, целых 23 империала получилось собрать. Шварц с Дэном по 10 империалов кинули. Ну и хорошо. Лучше помнить будут, что не стоит заноситься. Всегда найдется тот, кто сильнее вас. Что предложить-то хотел, напоминает Джо. Я же в ответ все честно ему рассказываю. И про нового своего учителя. Непростого учителя, с непростой судьбой, который по велению короля нашего тут у нас в селе, в одной из усадеб, считай, заключение проводит. И не выйти, и не убежать ему. Еще несколько лет ему тут куковать. И, что кто-то под это дело его пас тут, ну, и шугал всех, кто хотел к этому человеку, то ли в слуги, то ли в помощники, пойти. Вот и я на них нарвался сегодня. Трактирщик отказался нас кормить. Может, сейчас бы и согласился после того, как я этих недоносков погонял, но Макс уже не захотел с ним дела иметь. А есть-то хочется. Рассказываю я, и сколько он в день платит, уточняет у меня дядя Джо. Половину золотого, говорю я честно. Почти честно, нормально, задумчиво тянет дядя Женя. А, если вы возьметесь, спрашиваю я его, и привозить еду по утрам, а заодно и меня подбирать у развилки дорог, которая ведет к нам в усадьбу. Племянник ваш туда-сюда прокатился, и пол золотого у вас есть. Вот, только артефакты эти, которые корзины, чтобы еда не портилась долго, отмахивается. Есть, как-нибудь, говорит он, но на вынос никто и не берет ничего. А тут, говоришь, несколько лет еще ему тут у нас куковать, пару точно, а так может и больше, отвечаю я. Интересно, получается, на пару лет 15 золотом в месяц, стабильно, шепчет он себе под нос, иногда и больше, говорю я, праздники там, вино хорошее, вино найдем, не проблема, есть поставщики не хуже, чем у твоего трактирщика, трусишки из села, решено. Во сколько завтра подавать транспорт, задает он мне вопрос, радуя своим согласием, ждать буду полшестого, как расцветет, отвечаю я, вообще отлично, улыбается дядя Джо, а что там по моей сестре, Светке-то, интересуюсь я, хмык от трактирщика, втюрился в нее, мой племяш, смеется дядя Женя, я же усмехаюсь и говорю, и совсем для меня не удивителен сей факт, отвечаю я, она, копия мамина, какой она была в молодости. Да и характером они очень похожи. Искренне сочувствую вашему племяннику. Глава 5. Глава 5. То есть, ты хочешь, чтобы завтра, с самого утра, мы составили тебе компанию? Ты собираешься посетить таверну Марика? Задает вопросы Тиша. Как только я добрался до дома и нашел, где собрались на отдых мои родные старшие сестренки. У тебя на этот счет есть какие-то предубеждения? Красуюсь я, используя новое слово, которое услышал от Макса, а я и без всяких объяснений с тобой завтра утром поеду, тем более ты говоришь, что от развилки нас подберут на пролетке, улыбается она, почему бы и не покататься, но таверна Марика, тебя не спрашивают, Тиша, помолчи, когда старшая сестра решает, что нам нужно делать, одергивает ее Улья, с каких это пор я должна тебе слушаться, прошли те дни, когда я была в первом классе и ты мне морочила голову, огрызается, обычно очень уравновешенная и спокойная, Тишка, да не о этом разговор, злится с чего-то Уля, у Марика же дочка, а-а, Викуля, твоя бывшая одноклассница, много она тебе когда-то нервов в школе попортила, та еще заноза, но красивая заноза, не отнять, улыбается Тиша и смотрит на меня, с усмешкой во взгляде, так-то до одного нашего парня туда лучше не отправлять, мама рассказывала, как проходило тогда лечение, когда наш малый Вичку с того света, считай, вытянул, с маминой помощью, напоминает Улья, какая разница, не унимается Тишка, просто помню, как мама, когда вернулись тогда из села, материлась, что, придя в себя, эта шальная, побожилась, что сделает из нашего Костика настоящего мужчину, даже намекала, что не прочь составить ему пару в брачном обряде, сказала, что дождется, да, удивляюсь я, Вичка далеко не дура, и главное, помнит, каким ты ее способом лечил, улыбается одна из любимых моих сестренок, мы-то уже привычные, а вот посторонние, увы, ну-ка, напомни, а что там с нею было, задаю я вопрос своей обожаемой сестренке, вот только ответила на него не менее теперь любимая сестра, о тавернах много обычно разного люда собирается, говорит Улья, а тут такая краля задницей перед ними вертит, в качестве официантки, вот кто-то столь любвеобильный и несдержанный, и решил девчонку закадрить, а чтобы показать свою крутость какую-то приблуду, которую нашел в пустоши, ей подарил, а она, не будь дурой, и приняла подарок, да к тому же в комнате этот подарок у себя оставила, к утру температура у нее поднялась сильно и общее ухудшение состояния, несостоявшийся ухажер что-то по пьяни не поделил с мокрами, и они его на поединке укоротили на голову, может, как старатель он и крут был, да вот только, как поединщик причем, в пьяном виде, оказался никудышным. Артефакт церковники забрали за деньги, естественно, причем немалые. Да вот только Викуля чахла, и врачи местные не могли помочь. Вот за маму-то нашу и вспомнили. А она, как обычно в таких непонятных случаях, на вызов тебя прихватила. Ночь вы Вику вытягивали. Ты лежал с ней в обнимку в кровати, а в это время мама эликсирами ее поила. Девочка в сознании была, потому и вбила себе в голову, что сделает из тебя мужчину, но не мне тебе напоминать про законы, царящие в среде мокров, соблазнил девушку, если по обоюдному согласию соитие произошло, и девушка хочет за тебя замуж, то уже не отвертеться, не хочешь так чего тогда на девушку лез, альтернатива отказа кастрация, обрюхатил несовершеннолетнюю и не хочешь брать ее в жены опять же при желании девушки, устроит эшафот, повесит, и то это при условии, что ты Марк, нет, пожимает плечами сестренка, голова с плеч, у женщины макромуж может быть только макр, или, как мама многодетная мать-одиночка, сожителем может быть хоть кто, если все по согласию, а вот мужем только макр, так что от Вички, в отношении тебя, Хоть ты и несовершеннолетний, можно любой провокации ожидать. Она сама почти совершеннолетняя, причем собирается по лету в ряды макров вступать. Думаешь, почему совершеннолетие в 23 определили? Знаешь, мотаю головой. А ведь правда почему, думаю я. У нас семейный ужин намечается. Мама с младшенькими ужин готовит. Светка с Дашкой поварятами сегодня при маме. Вика в официантках. На стол накрывает. Крафт с Мишкой только что из скотного двора пришли. Мы же со старшими сестрами совет держим. Все же 3 лошади, из которых 2 кобылы и 1 жеребец. Это серьезный прибыток для нашего хозяйства. Мама еще не в курсе моей добычи, особенно насчет того, как эта добыча мне досталась. Крафт, уже со всеми потрохами мой, он отобранные для него вещи осматривает. По его лицу и довольной улыбке понятно, угодил я ему с таким подгоном. Готов он все это богатство в качестве платы за занятия по боевой подготовке зачислить. И мне хорошо, и ему в радость будет заниматься со мной. А Улья между тем продолжает свои объяснения. Срок в 23 года выбран не случайно. Считается, что именно до этого времени можно ожидать у девушек проявления магических способностей. Девушки, увы, на этой планете считаются более востребованными и важными, чем мужское население. Мужчина может и в 30 заполучить что-то по линии магии. Скажем, после того, как его в кабацкой драке хорошенько по голове чем-нибудь тяжелым навернут. А вот у девушек более тонкое магическое начало. И даже если, скажем, как мы с Тишей имеем одаренность в магическом плане, то все равно, чтобы не сбить настройки в организме, лучше взрослой жизнью не жить. Не возбраняется, конечно, но и не приветствуется в обществе. Так-то, у взрослого парня допускается наличие молодой любовницы, а той жены, а вот наоборот, увы и ах, у каждого племени свои на этой случай законы. И до совершеннолетия ни-ни. У макров, например, кастрация предусмотрена, а если ты не они, то и виселица или, скажем, четвертование. Какое настроение будет у главы клана? И такое бывает. Потому и говорим, что к трактирщику Марику тебя в одно отправлять просто опасно. Ведь с помощью своих женщин и подбирают кланы в свои ряды сильных бойцов. Такая вот Вичка покрутит попой перед носом пьяного бойца, случайно забредшего в наши края. И все. По пьяни мужики в основном нижней головой думают, верхняя у них напрочь отключается. Поутру уже и разборы начинаются. Если упрямится боец, то на эшафот. Законы я тебе их рассказала. Бывало, что прямо на эшафоте с петлей на шее у жениха свадебные обряды с потенциальными женихами проводили. Думаешь, почему сельские с деревенскими макрами постоянно враждуют? Да потому что многих, даже из дворян, макры в свой клан таким образом перетягивали. Так-то, за вечерними посиделками мы обсуждали мое неожиданное приобретение. Кстати, мама тоже была настроена очень негативно в отношении своей бывшей пациентки, дочери трактирщика, в заведении которого в конюшне меня должна дожидается обещанная наемниками, Вира. Мне, от моих бывших сослуживцев, весточка пришла с оказией. Делится новостями мама, завтра должны у нас быть, причем задерживаться не собираются. Завтра у них тут привал, а уже на следующий день, то есть послезавтра, у нас всех намечено убытие. Я до вас, Сермонов, сама проедусь, предупрежу по поводу даты выхода. Ты же, Катя, свои дела завтра все порешай и подготовься к поездке. Вещи твои я уже сегодня все и постираю, и высушу, и поглажу. С утра примеришь. Во сколько мы по твоим делам убываем утром? Уточняет Тиша. 5:30 должны будем находиться уже на перекрестке, отвечаю я. Тиша кивает, и не сводя своего взгляда с мамы, говорит. К выходу, как обещала, все подготовлю, все вещи тобой отданные и выстираю, и приведу в порядок. Со Светланой и Дашкой заштопаем, если, где дырки обнаружим. Но на вид вся одежда почти новая. Повезло. По снаряжениям же. Тут уже Крафт берет слово. Посмотрю, что надо, подправлю и под его фигуру подгоню. Обещает он. Дел там на час от силы. Красавчиком завтра наш котяра будет изрядным. Все девки твои, кот. И смеется. Вот это меня и волнует. Задумчиво говорит мама. Но и без него Марик лошадей не отдаст. Если они, конечно, там его дожидаться будут, а потому вначале заезжайте к Марику, решайте по лошадям. Твоя задача, котик, просто отметиться там и уточнить, есть предмет разговора в наличии или тебя обманули. Остальное уже девочки наши сами сделают. Вдвоем 3 лошадки перегнать, невелика задача. Ты же, как говорила, подтягиваешь свои дела. Послезавтра уходим. Ничего менять из планов не будем и дополнительных лошадей с собой не берем. Рысака в повозку впрягаем. У тебя, Катя, будет практика в полевых условиях обихаживать животин. Улья же в качестве охранницы выступать будет. Решит, что хочет быть наемницей, то под командой моего знакомого эти дни побудет. Нет, просто присматривать за мной и Костей будет. Там и решишь, не дает и рта раскрыть дочери мама. Не нужно слов сейчас, лучше потом делом покажешь, к чему душа у тебя лежит. Мечта, она вещь такая, откажешься сейчас по чьей-то воле, потом корить себя будешь всю жизнь, что кого-то в таком, для тебя серьезном деле, послушала. А так со стороны глянешь, что за жизнь без прикрас у наемника, и для себя все решишь. А Костя, с нашей пациенткой всю дорогу до нужного нам города, думаю, пробудет. Я же за повозкой нашей присматривать буду, Улья, с наемниками. Но повторюсь, готовимся серьезно. К завтрашнему вечеру у нас должно быть все на мази, чтобы поутру, перед убытием, не бегать, как загнанное животное с выпученными глазами. На том наши посиделки и закончились. Была мысль со Светкой переговорить, затронуть вопрос ее отношения к племяннику дядюшки Джо, но резонно решил, пока эту тему не ковырять. Светик у нас весьма дотошная дама, тут же меня раскрутит на информацию, кто там насчет нее так сильно интересуется. И я, не я, если не раскрутит в будущем родственника трактирщика на золотишко, с нее станется. А если учесть, что она точная копия мамы, то спал в объятиях Ули. Колечко на нее уже почти не действует, во всяком случае, я негативного влияния на сестру, с его стороны, не ощущаю. Погоняли энергию туда-сюда, из тела в тело и успокоились. Под ее поглаживание и заснул. С утра тиша меня порадовала. Вот, что значит, глаз наметанный. Она умудрилась лысого вещи под меня подогнать. И, правда, всю одежду по моим меркам, для меня подправили. Да и крафт обрадовал, и перевязи, и пояс с лямками подогнал точно под мою фигуру. И штаны главное, мешком не висят на мне, как на обгадившемся. Все же разметчик был не мой, а с кожей крафт работает, что тот бог, умелец, в общем. Отсутствие ноги в этом вопросе ему совершенно не мешает. Не завтракали. В оговоренное время уже втроем на перекрестке дорог стоим, ждем обещанную дядюшкой Джо пролетку. На ней его племянник будет теперь по утрам меня на службу возить, заодно и провиантом за золото обеспечивать нас с моим новым наставником. И ведь не подвел уважаемый трактирщик. Тезка моего нового наставника, к которому мы сейчас и держим путь, не опоздал. Прибыл почти вовремя, даже на пару минут раньше оговоренного времени. Да я сейчас могу следить за временем. Есть часы у меня теперь в наличии. Причем 3 штуки досталось мне от незадачливых, то ли грабителей, то ли убивцев. Что интересно, как и ожидалось, лучший вариант часов был у молодого. 2 остальных хронометра пришлось отдать. Мишке достались самые небольшие, по размеру циферблата, котлы. 3-й, карманные часики, что достались мне от лысого, я подарил крафту. Он же свои старые, по команде мамы отдал Вике. Запаса себе я не делал. А смысл? Это ведь непростое украшение. Такой подарок обязывает, как поведал мне о таких тонкостях, в отношениях между полами опытный крафт. На нашу просьбу, вначале заскочить в таверну конкурентов, Макс отнесся вообще спокойно. Явно ему что-то пообещал с этой работы родной дядя. Точно, с каждодневной поездки какая-то денюжка докапнет Максу в карман. Дядя просил тебе передать, малый по вину. Лучшие отобрали, что в погребе было на данный момент. Заказ в город сделали. Там прикупим более приличное. Но и так наше местное мало чем уступает даже виноградникам южан. Но, увы, оно не так разрекламировано. Сегодня у всех постный день, потому вино белое, к рыбе. Рыба наша белорыбица. На первое ухо, из 3 разных видов рыбины. Поверь, просто отпад на вкус, докладывает, по выполнению заказа на день, Макс, из мясного, только куриные котлеты, к гречке. Но все отлично приготовлено. На ужин, девочки расстарались и пирог большой испекли. Под чай или какао пойдет отпадно. Запить есть морс. Советую, как приедем, чтобы его в холодную поставить. Он почти такой же, как квас, но более резкий и не такой сладкий. Хлеба батон, и лепешки еще есть. Голодным точно не останется твой благодетель. Хмыкаю про себя. Для всех я устроился прислуживать аристократу, что сейчас прячемся от королевского гнева, в нашем захолустье. Завидуют все, ведь платит, по слухам, мне прилично, и все в золоте. Ага, как же, платит. Я еще и доплачивать должен, причем, немало. 5 империалов, уж точно на назовешь пустячком. До таверны Марика добрались быстро, а вот тут уже взяла в свои руки управление нашими действиями, более опытная в таких делах, Улия. С тобой в таверну мы не пойдем, тут, около конюшен погуляем. Нечего своей поддержкой светить, мало ли что, ты что-то подозреваешь? Удивляюсь я, мне казалось, что простое дело приехать и узнать, есть для меня передача в виде лошадей или нет, и все, а тут, оказывается, наемники, причем которых сильно унизили, объясняет свою озабоченность старшая сестра, если они боятся о себе слухов нехороших, да и придерживаются обычаев наемников, то свое слово и обещание, данные тебе они, уж точно выполнит, но, я же во все глаза на старшую сестру смотрю, впрочем, как и Тиша, мама сказала, присмотреть, говорит тихим голосом Улия, может быть организована подлянка со стороны твоих должников, возможно, что несовместимое с жизнью твоей жизнью, есть способы, поверь, причем, вполне понятные для большинства представителей уважаемого общества, а потому, думай, что, а главное, кому говоришь, лучше просто молчи, и активируй все, что у тебя есть из защиты, уверена, что от побитых тобой наемников тебе и такие артефакты достались, пользуйся, ну, все, твоя задача, просто узнать, есть предмет разговора или нет, дальше уже мои дела, иди, мы тебя прикроем, в случае чего, на такой волнительной ноте я, спрыгнув с пролетки, направился к входным дверям таверны, не закрыто уже хорошо, стучаться не придется и специально кого-то из обслуги, или хозяев будить, а во, так рано, на улице еще утренний туман не сошел, а в зале полно народу. Неужели караван тут в самом селе остановился? Но я что-то у коновязи и у конюшни особо движухи, связанной с приготовлением лошадей к выезду, не заметил. Но ничего, меня этот вопрос мало волнует. Вон, у стройки барная и хозяин стоит, на меня с удивлением и с как-то обеспокоенностью посматривает. «Здравствуйте, уважаемый дядя Марик», вежливо говорю я, подходя к стойке бара, «вы ведь помните меня?» Подхожу вплотную к стойке, за которой трактирщик расположился, кивает в ответ, на лицо улыбку натянул, вот только настороженность в его взгляде никуда не ушла. «Помню, как не помнить?» «Мама, как, у вас все хорошо?» Задает он мне дежурные вопросы. Уже я киваю в ответ, улыбаюсь сам. «Да, все хорошо», отвечаю я учтиво, «никто не болеет, все живы-здоровы. В поездку, в столицу губернии, собираемся. Думаю, ничего такого секретного я не говорю, и так все будут знать о нашей поездке очень скоро. В селе и деревне новости быстро расходятся. Тем более все будут знать, что целительница в поселении отсутствует, хоть и временно. Понятно, буду иметь в виду. Ты пришел за тем, что тебе кое-кто задолжал. Задает он мне сам, нужный мне, вопрос. Киваю. Если это лошади, то, да, отвечаю я, и не только. Ухмыляется он и так слегонца мотает головой из стороны в сторону, со всей упряжей кони, седла и переметные сумки на месте, хотя и пустые, боевые кони, цены немалые. За вчерашний день подковы, по просьбе бывших хозяев, я велел нашему местному кузнецу, на всех лошадях поменять, причем за все заплачено. Потом так взглянул на меня, бывшие хозяева уехали, окидывает он внимательным взглядом мой прикид, явно узнает вещи, что надеты на меня, которые совсем недавно принадлежали совсем другому человеку, но у них тут знакомцы остались, намекает он на возможные неприятности, причем последнюю фразу он говорит почти шепотом, еле слышно, ага, боится, что нас могут подслушивать, хотя и так понятно, что мое появление в таверне, многие внимательные взгляды ко мне притягивают. «Давай, через черный ход на задний двор тебя выведут». «Эй, Муча!» На его возглас в зале появился совсем молоденький парнишка. «Проводи Константина к Федоровичу. Передай ему, что за лошадьми новый хозяин приехал. Забирать их будет». Глава 6. Глава 6. «Меня вывели за задний двор. Там чуть дальше кузня есть, которую при таверне держит опытный дядя Марик. Парнишка с удивлением на меня посматривает». Вообще-то, я так-то его даже помладше буду, а тут ко мне такое уважительное отношение со стороны его работодателя. Я на дворе стоять остался, паренек куда-то в постройке забежал, перед этим попросив меня тут его подождать. Стою, никого не трогаю, о будущем путешествии мечтаю, возможно на одной из доставшейся мне лошадки. За суетой утренней таверны, ее заднего двора наблюдаю, Тут и воду, вон большими ведром носит. Девчонки яйца в курятнике ищут, а заодно видно и курей выбирают, которых можно на суп пустить, а то и на жаркое. Визг поросячий доносится из открытого свинарника. Кровы где-то мычат. В общем, обычная утренняя деревенская жизнь. Я даже расслабился немного, хотя до этого весь напряженный был. Интересно, что за кони мне перепали. И тут из-за спины неожиданно раздается сиплый мужской голос. «Это ты, что ли, у моих друзей коней решил отобрать?» Резко разворачиваюсь. Пара, вполне себе приличных воинов. И амуниция у них серьезная, и возраст тот, когда опыта поднабрались прилично, и силы еще много, как у почти молодых парней. Оба под стать друг другу. Явно это спаянная команда. Боевая пара сильных бойцов. Но на сталкеров они уж точно не похожи. Бойцы-наемники. Вот только походу, пока что без работы. Или отдыхают, после окончания найма. Обычное дело. Молчу. А чего говорить? Они мне никто, чтобы с ними разговаривать, тем более оправдываться. За оружие тоже нет смысла пока хвататься. Явно парни опытные бойцы. Мне с ними, походу, будет очень трудно справиться. Да и первым я стычку не буду начинать. А вот, как привлечь внимание моих сестер. Ну, чего молчишь, малец? Или от страха штаны, причем не свои, уже испачкать успел? Подает голос второй вояка. Голос приятный, такой расслабляющий. Явно есть задатки мозгоправа, но мы и не с такими противниками в этом плане сталкивались. Я же вновь молчу. Лишь шаг в сторону строения сделал, чтобы спину себе прикрыть. А сам думаю, ножи мне в этой ситуации не помощники. Только кинжал, сабля, скорее помеха, чем аргумент в бою. Да и фехтовать, и рубиться на клинках я с ними не собираюсь. Одно спасение, магия причем ледяная. Приморожу им что-нибудь главное, первым не выступить в качестве зачинщика драки, причем с применением оружия. Ты чего там в уши долбишься или глухой? Отвечай, когда тебя старшие спрашивают. Напарник наемника глухо уже почти рычит, но я только молчу и потихонечку, небольшими шажками, отхожу назад. Но вот и стена у меня за спиной. Бежать смысла нет, пока что эта парочка агрессию проявляет только словесную. Не стоит на нее оружием отвечать, хотя можно и не успеть на их атаку среагировать. Я же пальцами рук шевелю, чтобы видно было лучше нанизанные на них мои перстни. А там ведь и колечко друг аристократического клана имеется, зрячий, да увидит. Вот только, похоже, что этим дядям плевать на наличие у меня такого предупреждения. Ну, вам же хуже. Далее тянуть нечего. Просто не успею кинжал обнажить, а ведь мне в него еще и ману направить надо. Как мне показалось, я быстро обнажил кинжал, тут же перекинул его себе в правую руку. Саблю я трогать не стал. Ух ты, а малыш решил тут в ножички поиграть. Насмехается надо мной шипящий. Ну, ничего, мы сейчас ему ручонки-то укоротим. При этом он слишком легко и быстро обнажает свой меч, а ведь отличная штучка. Меня учит настоящий мастер своего дела, это я просто был до этого времени плохим учеником и то, хоть что-то смог запомнить из того, что он мне рассказывал. А так точно знакомая вещица. Меч, аналог древнеримского меча легионеров. Мне историю земли мама рассказывала, а Крафт еще и про оружие землян многое говорил. Ведь сейчас клинковое оружие на земле не очень-то в войнах применяют. Разве что, артефакторные клинки. Вот у одного из моих противников и был меч, по форме напоминающий разновидность римского пехотного меча Гладиуса, но что-то между ним и длинным сапота еще было общее. Что-то среднее между ними по длине и крестовина еще имелось перед рукоятью. Сантиметров 70 клинок точно имеет длину, причем тонковат он для такого меча. А значит, сталь легированная. Явно земные мастера ваяли это орудие убийства. Кинжал в ножны, мальчик, иначе я тебе руки укорочу. Пугает меня, выглядящий чуть старше своего напарника, наемник. И тут, как мед на душу, раздается ласковый, любимый голос. Хер себе лучше укороти, скотина. Ты чего на нашего мальчика тут рот раззявил? Он не по этой части. С пидорами не якшается, раздается откуда-то сбоку голос Ули. Ну и отлично. А я уж думал, как сам с этой парочкой буду справляться. А между тем, перебранка набирала свои обороты. Из-за хозяйственной постройки вышли мои спасительницы. И Тиша, и Улья уже оружие обнажили, и что-то мне говорит о том, что кровь сегодня уж точно прольется. Но вопрос, если ли еще подельники у этих двоих в этой таверне, не хотелось бы устраивать тут полноценную боевую стычку, тем более с применением магии. А без нее, увы, точно не получится. И Тишу, и Улью мама научила своим, не столь уж и замысловатым фокусом. Уж что-что, а волшебную стрелу, что одна, что другая мои сестрицы запустить в состоянии. Но ведь и наемники наверняка не безгрешны в этом плане, а вот щитов магических, для защиты своих тушек, у моих девчат попросту нет. Хотя, вон Тиша, вроде как, сам щит ставит, и перед собой, и перед сестренкой. Знает, что у меня, есть чем самому защититься. Мой личный щит от моего нового наставника, уж точно их не прикроет в случае чего. На меня уже наемники не обращают внимания. Так, кидают слегка заинтересованные взгляды, контролируют мое любое движение. Все же у меня в руках клинок, которым при удаче разом можно и руку или ногу отчекрыжить, а то и голову, если очень повезет. Но большую опасность они чувствуют со стороны моих сестренок, что сейчас так увлеченно оскорблениями перекидываются с этой парочкой. Не поняла это еще кто. Да вроде же это Вика, дочка местного трактирщика. Ух ты, как она экипирована. А в руках у нее что? На вроде шара с шипами, прикрепленного к длинной палке, с помощью не очень длинного куска цепи. И это, моя бывшая пациентка, сейчас аккуратно со спины наемников подходит к месту предстоящей стычки. А то, что она будет, уверены видно уже все участники. Хотя, понятно становится, чего это мои девчонки так громко и обидно кричат нашим оппонентам. Те уже даже за мной перестали присматривать. Обозленные планируют, как будут вести бой против моего женского боевого прикрытия. Но бой все же начался, да только совсем не так, как его представляли себе наемники. Вика подобралась к ним со спины на расстоянии удара. Замах, и железный шар опускается точно на темя шипящего бойца. Он как куль на землю валился. А вот его напарник явно нападения со спины не ожидал, повернулся ко мне. И этим движением просто потерял время, дав его Вичке для нанесения второго точного удара. Бум. Два тела, не подающих признаков жизни, валяются на земле у ног боевых валькирий. «Ты чё так долго? Тебя только за смертью посылать», — шипит на дочь трактирщика Улья. «Да ладно тебе, Улька. Чего опять-то недовольная?» Радостно скалится Тиша. «Вичка молодец. Это вы молодцы. Так заболтать эту парочку смогли. Я уж думала, что вы и вовсе полуобнаженные к ним выйдете, как я вам изначально предлагала», — смеется Вика. Но Улья не собирается с ней припираться. Ее больше волнует мое состояние, потому она просто поворачивается в мою сторону и машет рукой. «Подходи, малый, поздоровайся с тетей Викой. Она у нас сегодня за молотобойца», — говорит она. «Здрасти вам и спасибо. Кланяюсь я, но так весьма сдержанно. Привет», — улыбается в ответ эта красотка. «Только сейчас обратил внимание, какая она все-таки красивая дама. Так должок отдаю. Еще немного осталось. Как теперь, замуж возьмешь? Я согласна подождать», выдает это сногсшибательное, во всех отношениях, краля. «Вичка, опять ты за свое?» — вскидывается Улья. «Чего к парню пристала? А ты», — сестра резко поворачивается ко мне лицом, — «марш до своего Макса и ко второму Максу шуруй. Тут мы уже и без тебя справимся». «Все ясно», — киваю. «А можно меч прибрать к рукам этого дядьки некультурного?» Улья переводит взгляд на дочку трактирщика. «Вичка, отдашь нашему парню меч того дурака?» — задает вопрос она своей старой подруге. Кивает красавица и с улыбкой на устах отвечает: «Но не сестренке, а мне. Бери, красавчик, это тоже в счет моих тебе долгов. А так, сестренке твои правы, шел бы ты отсюда. Сейчас тут разборки нешуточные начнутся. Отец к вас с Серманом посыльного направил, ведь тут, в его таверне, на друга аристократа руку поднять рискнули наемники, а такое не прощается. Думаю, в отряде лично Мариста появится два полураба, в роли сильных бойцов. Уж поверь, Вассерман и такое не пропустит без наказания. Умаление их чести, а это наказуемое деяние. Но понятно, если докажут и, если виновных поймают. В нашем же случае, все два этих условия выполнены. Насчет выплаты веры твоей семье я прослежу, чтобы все было по чести и по закону. Меч, считай, в счет выплаты веры пойдет. Воровать нельзя. Ну, все, беги. Потом, дома, сестренки, все, что тут будет происходить, вечером расскажут. И забегай поболтаем. Улыбается зовущей такой улыбкой. Так, вроде, госпожа Марианна мне улыбалась, когда лечебный артефакт дарила и целоваться лезла. По-взрослому целовала ведь тогда она меня. Знаю я твое, поболтаем. Это уже Улья и протягивает мне меч в ножнах. Бери и беги по своим делам. Там тебя Макс дожидается, а второй Макс голодает, обеда ожидая. Всем ты, в общем, нужен в последнее время. Я сама маме все расскажу. Прощаюсь и, прихватив так понравившийся мне меч наемника, бегу в сторону выезда из территории Таврены, где меня дожидается у ворот пролетка Макса. Он вопросов лишних не задает. Еще 10 минут неспешной езды, и мы на месте. «Макс, я завтра уезжаю», — говорю я племяннику господина Джо. «Сколько отсутствовать в деревне буду, не скажу, не знаю. Но привозить ты еду будешь именно сюда. Тут у калитки выгружаешь, стучишься и уезжаешь. Корзины тоже по утрам забирать будешь отсюда же. Я на декаду проплачу деньги твоему дядюшке. За это время, думаю, вернусь. Если задержусь, оплачу все ваши расходы позже. Но это я с твоим дядей один на один порешаю уже сегодня. Просто запомни, куда нужно все привозить. И для твоей же безопасности с моим нанимателем старайся вообще не контактировать. Это опасно в первую очередь для тебя самого. А так, отвечу перед возможными недоброжелателями моего нанимателя, уже только я. Понятно? Да, я все понял. Просто привозить еду, забирать оставленные тут корзины и артефакты и уезжать, и не общаться с тем, кто тут обитает. Так, — пучит глаза племянник дядюшки Джо, — киваю. Вот и молодец, что понял. Поступишь по-другому, что ж, отвечать за свои косяки тебе придется самостоятельно. Все, я пошел. Пугаю я его. А чего сам не стучишься? Вопрос мне в спину. Так, у меня ключи от входной калитки есть. Улыбаюсь я Максу. Все, я пошел. У меня дела. Корзины с едой захватил. Под мышкой у меня зажат полученный меч. Я с довольной улыбкой открываю калитку и упираюсь глазами в недовольный взгляд моего наставника. «Ты задержался», — выдает он мне претензию. «И тут видит у меня меч. Это то, что я думаю», — задает он мне тут же вопрос. «Не знаю, о чем вы думаете, но на меня напали», — отвечаю я. Опять изумляется он, и в его взгляде я вижу неуверенности, даже промелькнувший страх. «Не из-за вас», — говорю я, — «хотя косвенно и вы в этом инциденте виноваты, хотя бы тем, что прошлые неудачники именно на меня из-за вас напали. Ну-ка объясни». «Ничего не понял. Хотя, лучше займись приготовлением завтрака. За столом и поговорим», — предлагает наставник Макс. «Ну, это легко организовать, когда ничего самому готовить и не надо. Сервировать стол, расставить еду, приготовить напитки и позвать завтракать своего нанимателя и по совместительству наставника. Где-то через полчаса». «И она, говоришь, бьет его кистенем?» — улыбаясь, задает вопрос учитель. «Обоих их отоварила. И не знаю даже, живы ли остались они или нет. Я не пытался им помочь, уж точно», — отвечаю я. «А она красивая?» — неожиданный вопрос от Макса. «Кто?» — удивляюсь я. «Ну, это одноклассница твоей старшей сестры», — тупит взгляд в пол Макс. «Вика, что ли?» А сам непроизвольно улыбаюсь. «Да, даже очень. Может, — мнется он, — когда приедешь, познакомишь нас». Я же ухмыляюсь. «Вам проблем с королем нашим мало? Вы хотите под раздачу макров попасть?» Не жалея его, задаю я ему неприятные вопросы. «Им ведь все едино, кто вы и к какому аристократическому клану относитесь. Соблазните девушку, они вас заставят жениться на ней. Откажетесь, вас попросту четвертуют. Решение ваше. Овечка, думаю, не откажется от знакомства с вами, и в будущем стать дворянкой тоже. Откреститься от женитьбы, увы, у вас уж точно не получится. А многоженство не приветствуется. Порешат».